Что это было? Сэм глядел на зеленый огонь в небесах. «Земля», — ответила Эльма, прижав руки к груди. «Какая же это земля? Это не может быть земля! Нет, нет, не земля! Не может быть!» «Ты хочешь сказать, не могла быть?» — сказала Эльма, смотря на него. «Теперь это уже не земля. Да? Это больше не земля. Ты это хотел сказать?» «Не земля! Нет, нет! Это была не она!» — выл он. Он стоял неподвижно, руки повисли, как плети, рот открыт, тупо вытаращены глаза. «Сэм!» — позвала она. Впервые за много дней ее глаза оживились. «Сэм!» Он смотрел вверх, на небо. «Что ж», — сказала она, с минуту молча переводила взгляд с одного предмета на другой, потом решительно перекинула через руку влажное полотенце. «Включай свет, больше света. Заводи радиолу, раскрывай двери настежь, жди новую партию посетителей примерно через 1 000 000 лет. Да-да, сэр, чтоб все было готово». Сэм не двигался. «Ах, какое бесподобное место для сосисочной!» Она достала из стакана зубочистку и воткнула себе между передними зубами. «Скажу тебе по секрету, Сэм», — прошептала она, наклоняясь к нему, — «похоже, начинается мертвый сезон».